ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри, вьюги, бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, вейтесь над землею. Пусть бежит в полях поземка белою змеёю. А я, Мороз, буду помогать зимушке зиме заметать дороги, засыпать крыши снегом, закрывать серебристым инеем окна. Снег сыплет и сыплет из черных туч. Тучи черные, а снег белый, чистый, красивый. Схвачу-ка его в пригоршню. Ох, какой липкий! Сразу в снежок скатался. Один снежок, второй, третий. Что такое? Зашевелились снежки, ожили, покатились. Стойте, куда же вы? От тебя, Мороз, убежим. В сказку убежим. А ты попробуй, догони нас. А в какую же сказку вы убегаете? В зимнюю. Да зимних сказок много сложено. Подскажите, в какой вас искать? Захочешь, а ты ищешь! Вот так раз. Что же мне делать? Искать, не искать? А, не стал бы я их искать, кабы не сказки. Очень люблю слушать сказки, прям как маленькой. Есть тут одна избушка. Бывает вечером, когда совсем уж стемнеет, заглянешь в окошко, а там ребятишки сидят, прижавшись к бабушке, а она им читает.